вспоминал умершего плотника хорошим. От того, что это были уже третьи похороны в этом месяце, еще умерла женщина через двор, а после — дальняя родственница. Чувства Анны Петровны притупились. Кроме того, уже шли каникулы, состояние у всех было предпраздничное. И то, что скоро Новый год, придавало похоронам некоторую ненатуральность. Кажется, только жена плотника и его взрослые дети чувствовали настоящую потерю. Горько плакали они у гроба. Анна Петровна с Надькой стояли на отшибе, мерзли. Ветерок веял пронизывающий, острый. И, честно говоря, хотелось, чтобы ритуал закончился побыстрее. Тут подошла Верка дворничиха, баба простая, и сразу поделилась наболевшим. Последней уличной новостью. «Гляньте, а Мироненко Николай пришел с новой бабой!» «Где, где?» — заинтересовалась Надька. И впрямь. В похоронной толпе стоял Мироненко, без шапки, аккуратно подстриженный в черной кожаной куртке с зимним пристегнутым воротником под каракуль. Рядом прислонилась приземистая женщина в пуховом платке. «А чё?» — продолжала Верка простецки. «Она баба хозяйственная, с мотором. Видит мужик свободный и набирает скорости. Сошлись и, глядите, поживут!» Верка для кладбища говорила слишком громко. На нее стали оглядываться, и она перешла на шепелявый, свистящий шепот. «У нас теперь улица прямо показательная, а то Мироненкова алкашка никому покою не давала». Застучали комья мерзлой земли. Плотника стали закапывать. Анна Петровна огляделась. Кругом были нестройные, местами сильно покосившиеся кресты. Снег давно не обновлялся, почернел. Черными же были и кладбищенские деревья. В темных одеждах копошилась жидкая толпа. Анна Петровна сжала губы, чтобы не заплакать. Жить было надо, но жизнь давно-давно не радовала. И для счастья ничего делать не хотелось. Женщина в пуховом платке рядом с Мироненко походила на голубиху. Такими плавными были ее движения. Плотника зарыли, народ медленно, меся снег, повалил с кладбища. Соловей. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей!» — пела со сцены артистка. Зальчик был маленький, мест на 100-150. Сцена невысокая, и певица обходилась без микрофона. Мы сидели в последнем или предпоследнем ряду, и сцена виделась хорошо, народа в зальчике было немного. Но публика собралась внимательная, слушающая. Певица была красива, статная женщина в концертном декольтированном платье с прической из XIX века. Она, по-видимому, только начинала выступать. Движения ее были не всегда естественны, интонации часто чужими. Она пела широко и старательно, и ей, конечно, до соловья еще было далеко. Но на меня вдруг накатила горячая волна, слезы побежали по щекам. «Могла бы и поумнее петь», — тихонько шепнул ты мне. «Да, но ты уже заметил мои слезы и смягчился». «Но она не глупая, учится еще».